Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить, и, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно, усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Юность не имеет нужды в отхом, домашнем очаге. Зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу, тогда удались он домой. О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню, поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь, etc., религия, смерть. Неизданный Пушкин. Осенью 1836 года в частной картинной галерее. Я натолкнулась на фигуру, которая показалась мне очень знакома. При втором взгляде я узнала Пушкина. Я воображала его черным брюнетом, но его волосы не темнее моих, длинные, непричесанные, маленький ростом, с заросшим лицом, некрасив. Только глаза, как угли, блестят в беспрерывном движении. Я, разумеется, забыла картину, чтобы смотреть на него. И он, кажется, это заметил. Несколько раз, взглядывая на меня, улыбался. Видно, на моем лице изображалось какое-то адоратьон, обожание. Елена Ган. Опекой над детьми и имуществом Пушкина всего уплачено долгов Пушкина по 50 счетам около 120 тысяч рублей. Прочитывая дело опеки об уплате долгов Пушкина, можно наглядно видеть, в каких тисках материальной необеспеченности был поэт в последние годы своей жизни, насколько тяжело было его финансовое положение, из которого, по-видимому, не было исхода. Векселя, выданные разным частным лицам, требования об уплате долгов со стороны многочисленных кредиторов, начиная от книгопродавца и кончая лавочником, поставлявшим поэту провизию, заклад ростовщику Шишкину, шали, жемчугу и даже чужого серебра, долг даже собственному камердинеру, все это дорисовывает ту поистине трагическую обстановку, в которой должен был жить поэт. Среди вещей, заложенных Пушкиным, было и серебро, принадлежащее его свояченице, фрейлине Александре Николаевне Гончаровой, а также 30 фунтов серебра, принадлежащего Соболевскому. Мадзалевский. В. И. М.Ч. рассказал мне со слов Семенова, члена Государственного совета, о следующем случае. Приехав молодым в Петербург, Семенов с кем-то из своих родственников, цензором Семеновым, шел по улице и вдруг услышал вдали шум. Показалась толпа народа. Родственник Семенова предупредил его, что они сейчас встретят императора Николая Павловича. Но оказалось, что толпа сопровождала Пушкина, которому при этом кричали «Браво, Пушкин!», аплодировали и тому подобное. Маркевич. Уже незадолго перед смертью Пушкин в Александровском театре сидел рядом с двумя молодыми людьми, которые беспрестанно, кстати и не кстати, аплодировали Асенковой, в то время знаменитой актрисе. Не зная Пушкина и видя, что он равнодушен к игре их любимицы, они начали шептаться и заключили довольно громко, что сосед их дурак. Пушкин, обратившись к ним, сказал: «Вы, господа, назвали меня дураком. Я Пушкин, и дал бы теперь каждому же из вас по оплеухе, да не хочу. Асенкова подумает, что я ей аплодирую». Попов. Тот же анекдот, о воздержании Пушкина от пощечины из боязни, чтобы ее не приняли за аплодисмент Асенковой, несколько в иной редакции рассказан Снегиревым в его дневнике под 23 сентября 1936 года. «Дед мой, барон Клод, передавал мне факт, относящийся к последним годам Пушкина, когда поэта травили его светские недруги. Как-то он обедал у Гречи, приехал Пушкин. Только что сели за стол и подали суп, как вошел слуга и подал Пушкину какое-то письмо. Пушкин нервно сорвал конверт и с видимой тревогой стал пробегать письмо. На это хозяйка, жена Греча, очень резко заметила Пушкину по-французски приблизительно в том смысле, что, вероятно, письмо очень любопытное, если мсье Пушкин даже забывает из-за него о приличии. Пушкин побледнел, встал и вышел. Щеголев. Когда появился полководец, Пушкин спрашивал молодого Россета, учившегося в пажеском корпусе, как находит эти стихи в его кругу между военной молодежью, и прибавил, что не дорожит мнением знатного светского общества. Россет, по записи Бартенева. Возвратившись в октябре в Петербург, жил я у тетки Васильчиковой. Пушкин, увидев меня у Вяземских, отвел в сторону и сказал: «Не говорите моей жене о письме». Она спросила меня своим волшебным голосом извинения. Все было забыто. Речь об извинительном письме, которое Сологуб, по требованию Пушкина, написал его жене в мае 1836 года. Граф Сологуб. Почти каждый день ходили мы с Пушкиным гулять по толкучему рынку, покупали там сайки. Потом, возвращаясь по Невскому проспекту, предлагали эти сайки светским разряженным щеголям, которые бегали от нас с ужасом. Вечером мы встречались у Карамзиных, у Вяземских, у князя Адоевского и на светских балах. Отношения его к Дантесу были уже весьма недружелюбные. Однажды на вечере у князя Вяземского он вдруг сказал, что Дантес носит перстень с изображением обезьяны. Дантес был тогда легитимистом и носил на руке портрет Генриха V. «Посмотрите на эти черты!» — воскликнул тотчас Дантес. «Похожи ли они на господина Пушкина?» Размен невежливости остался без последствия. Пушкин говорил отрывисто и едко. Скажет, бывало, колкую эпиграмму, и вдруг зальется звонким, добродушным, детским смехом, выказывая два ряда белых арабских зубов. В сущности, Пушкин был до крайности несчастлив, и главное его несчастье заключалось в том, что он жил в Петербурге и жил светской жизнью, его убившей. Пушкин находился в среде, над которой не мог не чувствовать своего превосходства, а между тем в то же время чувствовал себя почти постоянно униженным и по достатку, и по значению в этой аристократической сфере, к которой он имел, как я сказал выше, какое-то непостижимое пристрастие. Когда при разъездах кричали «карету Пушкина!» «Какого Пушкина?» «Сочинителя!» Пушкин обижался, конечно, не за название, а за то пренебрежение, которое оказывалось к названию. За это и он оказывал наружное, будто бы пренебрежение к некоторым светским условиям, не следовал моде и ездил на балы в черном галстуке, в двубортном жилете с откидными, ненакрахмаленными воротничками, подражая, может быть, невольно байроновскому джентльменству. Прочим же условиям он подчинялся. Жена его была красавица, украшение всех собраний и, следовательно, предмет зависти всех ее сверстниц. Для того, чтобы приглашать ее на балы, Пушкин пожалован был камер-юнкером. Певец свободы, наряженный в придворный мундир для сопутствования жене-красавицы, играл роль жалкую, едва ли не смешную. Пушкин был не Пушкин, а царедворец и муж. Это он чувствовал глубоко. К тому же светская жизнь требовала значительных издержек, на которые у Пушкина часто недоставало средств. Эти средства он хотел пополнить игрою, но постоянно проигрывал, как все люди, нуждающиеся в выигрыше. Наконец, он имел много литературных врагов, которые не давали ему покоя и уязвляли его раздражительное самолюбие, провозглашая свойственной этим господам самоуверенностью, что Пушкин ослабел и списался, что было совершенно ложь, но ложь все-таки обидная. Пушкин возражал свойственной ему сокрушительной едкостью, но не умел приобрести необходимого для писателя равнодушия к печатным оскорблениям. Журнал его «Современник» шел плохо. Пушкин не был рожден журналистом. В свете его не любили, потому что боялись его эпиграмм, на которые он не скупился, и за них он нажил себе в целых семействах, в целых партиях врагов непримиримых. В семействе он был счастлив, насколько может быть счастлив поэт, нерожденный для семейной жизни. Он обожал жену, гордился ее красотой и был в ней вполне уверен. Он ревновал к ней не потому, что в ней сомневался, а потому, что страшился светской молвы, страшился сделаться еще более смешным перед светским мнением. Эта боязнь была причиной его смерти, а не господин Дантес, которого бояться ему было нечего. Он вступался не за обиду, которой не было, а боялся огласки, боялся молвы и видел в Дантесе не серьезного соперника, не посягателя на его настоящую честь, а посягателя на его имя, и этого он не перенес. Граф Сологуб. Воспоминания. Пушкин сам виноват был. Он открыто ухаживал сначала за Смирновою, потом за Свистуновою, урожденной графиней Сологуб. Жена сначала страшно ревновала, потом стала равнодушна и привыкла к неверностям мужа. Сама оставалась ему верна, и все обходилось легко и ветрено. Княгиня Вяземская предупреждала Пушкину относительно последствий ее обращения с Геккерном. «Я люблю вас, как своих дочерей. Подумайте, чем это может кончиться? Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Будет то же, что было 2 года сряду». Влюбленная в Геккерна высокая, рослая, старшая сестра Екатерина Николаевна нарочно устраивала свидание Натальи Николаевны с Геккерном, чтобы только повидать предмет своей тайной страсти. Княгиня Вера Федоровна Вяземская, по записи Бартенева. В зиму 1836-1837 года мне как-то раз случилось пройтись несколько шагов по Невскому проспекту с Натальей Николаевной Пушкиной, сестрой ее Екатериной Николаевной Гончаровой и молодым Геккерном Дантесом. В эту самую минуту Пушкин промчался мимо нас, как вихрь, не оглядываясь, и мгновенно исчез в толпе гуляющих. Выражение лица его было страшно. Для меня это было первый признак разразившейся драмы. Князь Павел Вяземский. В 1956 году Андрониковым и Баташовым была опубликована семейная переписка Карамзиных, содержащая ценные сведения о Пушкине. В частности, с замечанием Павла Вяземского почти буквально перекликается письмо Карамзиной, дочери историка, от 19-20 сентября 1836 года. В письме рассказывается о семейном празднике у Карамзиных, на котором среди гостей были Пушкин с женой и Гончаровыми, все три ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями. Дантес, Поль и Надина, Вяземский и Жуковский. В 9 часов пришли соседи, так что получился настоящий бал, и очень веселый, если судить по лицам гостей всех, за исключением Александра Пушкина, который все время грустен, задумчив и чем-то озабочен. Он своей тоской и на меня тоску наводит. Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд с вызывающим тревогу вниманием останавливается лишь на его жене и Дантесе, который продолжает все те же шутки, что и прежде, не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой в конце концов все же танцевал мазурку. Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий. Бог мой, как все это глупо! Когда приехала графиня Строганова, я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он было согласился, краснея. Ты знаешь, что она одно из его отношений, и притом рабское. Как вдруг вижу, он внезапно останавливается и с раздражением отворачивается. Ну что же? Нет, не пойду. Там уж сидит этот граф. Какой граф? Дантес. Гекрен, что ли? Переписка Карамзиных. Отношением на светском жаргоне того времени называли увлечение, симпатию. Строгановой посвящены некоторые стихотворения Пушкина. С ней связана также строфа в «Евгении Онегине». Я здесь меньше о Пушкине слышу, чем в Тригорском даже. Об жене его гораздо больше говорят еще, чем об нем. От времени до времени я постоянно слышу, как кто-нибудь кричит об ее красоте. Вульф, баронессе Вревской. Праздновали 25-летие лицея Юдин, Мясоедов, Гревенец, Яковлев, Мартынов, Модест Корф, Александр Пушкин, Алексей Ильичевский, Комовский, Стевен, Данзас. Собрались вышеупомянутые господа лицейские в доме у Яковлева и пировали следующим образом. Обедали вкусно и шумно, выпили три здоровья, по-заморскому А за 25-летие лицея, Б за благоденствие лицея, С за здоровье отсутствующих. Читали письма, писанные некогда отсутствующим братом Кюхельбеккером к одному из товарищей. Читали старинные протоколы и песни, и прочие бумаги, хранящиеся в архиве лицейском у старосты Яковлева. Поминали лицейскую старину, пели национальные песни. Пушкин начинал читать стихи на 25-летие лицея, но всех стихов не припомнил и, кроме того, отозвался, что он их не докончил, но обещал докончить, списать и приобщить в оригинале к сегодняшнему протоколу. Примечание. Собрались все в половине пятого часа, разошлись в половине десятого. Протокол празднования 25-летней годовщины основания лицея 19 октября 1836 года. Один из лицейских товарищей Пушкина передал нам. Известно, что воспитанники лицея собирались 19 октября к одному из товарищей, читали стихи, беседовали о прошлом и записывали слова и речи присутствующих, обозначая последних школьными именами и указывая, где находились те из них, кого не было налицо. По обыкновению и к 1836 году Пушкин приготовил лирическую песнь, но не успел ее докончить. В день праздника он извинился перед товарищами, что прочтет им пьесу не вполне доделанную, развернул лист бумаги, помолчал немного, и только что начал, при всеобщей тишине. Была пора, наш праздник молодой, сиял, шумел и розами венчался, как слезы покатились из глаз его. Он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты, на диван. Другой товарищ уже прочел за него последнюю лицейскую годовщину Анненков. По свидетельству Яковлева, поэт только что начал читать первую строфу, как слезы полились из его глаз, и он не мог продолжать чтение. Пушкин читал наизусть, и, следовательно, никто не мог дочитать его стихов. Гаевский. 19-е число праздновалось по обыкновению между нами. приметно стареем мы. Никто лишнего уже не пьет, никто с избытком сердца уже не веселится. Впрочем, время провели мы весьма приятно. Все разошлись чинно в 10 часу. Пушкин было начинал стихи на 25-летие, но не вспомнил. Обещал их докончить и доставить. Проходит месяц, а обещание еще не выполнено. Боюсь, обманет. Яковлев Вольховскому. 24 ноября 1936 года. Не знаю ничего про сестру, которая из деревни уехала больною. Муж ее, выводивший меня сначала из терпения совершенно бесполезными письмами, не подает более признаков жизни теперь, когда речь идет об устройстве его дел. Леон, Лев Сергеевич, младший брат поэта, вступил в службу и просит у меня денег. Я сам в очень расстроенных обстоятельствах, обременен многочисленным семейством, содержа его трудами и не смея заглядывать в будущее. Я рассчитывал съездить в Михайловское и не мог. Это расстраивает меня, по крайней мере, еще на год. В деревне я бы много работал. Здесь я ничего не делаю, как только раздражаюсь до желчи. Пушкин отцу своему, Сергею Львовичу Пушкину, 20 октября 1936 года из Петербурга. У Жуковского. Помню я собрание под его гостеприимным кровом, вечера субботние. Рекою наплывали гости, и являлся он, чернокудрявый, огнеокий, пламенный Онегина создатель. И его веселый громкий хохот, часто был шагов его предтечи, меткий ум сверкал в его рассказе, быстродвижные черты лица изменялись непрерывно, губы и в молчании жизненным движением обличали вечную кипучесть зоркой мысли. Часто едкой злостью острее играющего слова оправлял он, но и этой злости было прямодушие основой, благородство творческой души, мучимой, тревожимой, язвимой низкими явлениями всей жизни. Бенедиктов. Воспоминания. Старик Геккерен был человек хитрый, расчетливый, еще более чем развратный. Молодой же Геккерен был человек практический, дюжинный, добрый малый, балагур, вовсе не Лавелас, не Дон Жуан, а приехавший в Россию сделать карьеру. Волокитство его не нарушало никаких великосветских петербургских приличий. Князь Павел Вяземский. Старик барон Геккерен был известен распутством. Он окружал себя молодыми людьми наглого разврата и охотниками до любовных сплетен и всяческих интриг по этой части. В числе их находились князь Петр Долгоруков и граф Л.С., княгиня Вера Федоровна Вяземская, по записи Бартенева. Геккерен, низенький старик, всегда улыбающийся, отпускающий шуточки, во все мешающийся, Россет. Граф А, как-то сказал барону Дантесу, «Дантес, про вас говорят, что вам очень везет. Женитесь, граф, и я вам это докажу, мердер». От 19 до 27 октября 1836 года Дантес был болен, Никольский, по данным архива кавалергардского полка. Пушкина чувствовала к Геккерену, Дантесу, род признательности за то, что он постоянно занимал ее и старался быть ей приятным. Бартенев, со слов княгини Вяземской. Прелестная жена, которая любила славу своего мужа более для успехов своих в свете, предпочитала блеск и бальную залу всей поэзии в мире, и по странному противоречию, пользуясь всеми плодами литературной известности Пушкина, из-под тишка немножко гнушалась тем, что она, светская женщина, по преимуществу привязана к мужу, литератору. Эта жена с семейственными и хозяйственными хлопотами привела к Пушкину ревность и отогнала его музу. Граф Корф. Записки. Жена его любила мужа вовсе не для успехов своих в свете и немало не гнушалась тем, что была женою литератора. В ней вовсе не было чванства, да и по рождению своему не принадлежала она высшему аристократическому кругу. Князь Петр Андреевич Вяземский. Примечание к запискам Корфа. Наталью Николаевну звали «Кружевная душа» Бартенев. Посылая довольно часто к госпоже Пушкиной книги и театральные билеты при коротких записках, полагаю, что в числе он их находились некоторые, коих выражения могли возбудить его щекотливость как мужа. Вышепомянутые записки и билеты были мною посылаемы госпоже Пушкиной прежде, нежели я был женихом. Жорж Геккерен, Дантес. Показания перед военным судом, 10 февраля 1837 года. Наталья Николаевна Пушкина бывала очень часто у Вяземских, и всякий раз, как она приезжала, являлся и Геккерен, про которого уже знали, да и он сам не скрывал, что Пушкина очень ему нравится. Сберегая честь своего дома, княгиня напрямик объявила нахалу французу, что она просит его свои ухаживания за женой у Пушкина производить где-нибудь в другом доме. Через несколько времени он опять приезжает вечером и не отходит от Натальи Николаевны. Тогда княгиня сказала ему, что ей остается одно — приказать швейцару, коль скоро у подъезда их будет несколько карет, не принимать господина Геккерена. После этого он прекратил свои посещения, и свидания его с Пушкиной происходили уже у Карамзиных, Бартенев, со слов княгини Веры Федоровны Вяземской. Князь Вяземский сказал Дантесу, что он не может принимать его вместе с Пушкиным. Он опять явился. Тогда княгиня Вяземская напрямик ему объявила, что он рискует увидеть карету у ее подъезда и услышать от швейцара, что их нет дома. Бартенев. Старик Геккерен всячески заманивал Наталью Николаевну на скользкий путь. Едва ей удастся избегнуть встречи с ним, как всюду, преследуя ее, как тень вырастает опять перед ней, искусно находя случаи нашептывать ей о безумной любви сына, способного в порыве отчаяния наложить на себя руки, описывая картины его мук и негодуя на ее холодность и бессердечие. Раз на балу в дворянском собрании, полагая, что почва уже достаточно подготовлена, он настойчиво принялся излагать ей целый план бегства за границу, обдуманный до мельчайших подробностей, под его дипломатической эгидой. Вернувшись с бала, Наталья Николаевна, еще кипевшая негодованием, передала Александре Николаевне это позорное предложение. Есть повод думать, что барон продолжал роковым образом руководить событиями. Вероятно, до сведения Натальи Николаевны дошло и письмо его к одной даме, припровожденное в аудиториат, во время следствия о дуэли Пушкина, где, пытаясь обелить сына, он набрасывает гнусную тень на ее поведение с прозрачными намеками на существовавшую между ними связь Арапова. Старый Геккерен написал Наталье Николаевне письмо, чтобы убедить ее оставить своего мужа и выйти за его приемного сына. Александрина вспоминает, что Наталья Николаевна отвечала на это решительным отказом, но она уже не помнит, было ли это сделано устно или письменно. Барон Густав Фризенгоф, со слов своей жены, Александры Николаевны Гончаровой. «Я якобы подстрекал моего сына к ухаживаниям за госпожою Пушкиной. Обращаюсь к ней самой по этому поводу. Пусть она покажет под присягой, что ей известно, и обвинение падет само собой. Она сама сможет засвидетельствовать, сколько раз предостерегал я ее от пропасти, в которую она летела. Она скажет, что в своих разговорах с нею я доводил свою откровенность до выражений, которые должны были ее оскорбить, но вместе с тем и открыть ей глаза. По крайней мере, я на это надеялся. Если госпожа Пушкина откажет мне в своем признании, то я обращусь к свидетельству двух особ, двух дам, высокопоставленных и бывших поверенными всех моих тревог, которым я день за днем давал отчет во всех моих усилиях порвать эту несчастную связь. Мне возразят, что я должен был бы повлиять на сына. Госпожа Пушкина и на это могла бы дать удовлетворительный ответ, воспроизведя письмо, написать которое я потребовал от сына, письмо, адресованное к ней, в котором он заявлял, что отказывается от каких бы то ни было видов на нее. Письмо отнес я сам и вручил его в собственные руки. Госпожа Пушкина воспользовалась им, чтобы доказать мужу и родне, что она никогда не забывала вполне своих обязанностей. Барон Геккерен-старший, графу Нассельроде, 1 марта 1837 года.